Глава 14. Большой побег. Герой Гарри находит свой путь. Несмотря на треск и помехи, раздававшиеся из динамика армейской рации, принц Гарри все же расслышал слова, которых боялся. Он должен был провести в Афганистане 4 месяца. Прошло всего 10 недель, а пресса уже раскрыла его местоположение на линии фронта, как бы тщательно оно ни скрывалось. Гарри паник. Шел февраль 2008 года. Принц нес службу недалеко от Муса-Калы, былой твердыни Талибана в провинции Гельмент. Примечание. Талибан – организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Вместе с ним на посту находилась команда бронемашины, состоящая из 7 суровых солдат. Их операция была частью большого плана прорыва, в результате которого войскам предписывалось установить контроль над деревней и пробиться к дамбе Каджаки, где за 2 года до этого один британский солдат погиб и 6 были серьезно ранены, потому что наткнулись на заложенные когда-то советскими солдатами мины. Через несколько минут после того, как стало известно, что местоположение принца раскрыто, Гарри кто-то хлопнул по плечу. Это был его командир. «Лейтенант Уэльс, собирайте вещи, вы уезжаете». Эти простые слова причинили Гарри боль. На то, чтобы покинуть отряд, собрать вещи и подняться по рампе вертолет, который пилот рискнул посадить в разгар дня только ради того, чтобы забрать с базы наследника престола, ушло меньше часа. На борту Гарри ждали 6 хорошо вооруженных офицеров специальной воздушно-десантной службы и сотрудники столичной полиции, обеспечивавшие защиту принца. В то время, когда он был на передовой, они находились в лагере «Бастион». Над ними кружил вертолет «Апачи», совершенно заслуженно известный как летающая крепость стоимостью 46 миллионов фунтов и оснащенный самыми современными ракетами. У него была одна задача — уберечь Гарри, привлекательную мишень, от огня боевиков Талибана. Принц возвращался. Сначала в лагерь «Бастион» в пустыне провинции Гельмант и оттуда на базу «Брис-Нортон» военно-воздушных сил Великобритании в Оксфордшире. Резкое сворачивание миссии в Афганистане было не первым разочарованием Гарри. За 10 месяцев до этого он уже готовился отправиться в Ирак вместе с другими солдатами королевских и синих. Принца назначили офицером отряда. Под его началом было 12 человек и 4 ударных самолета «Симита», находившихся тогда в Басре. Войну с Ираком Британия вела с 2003 года, когда премьер-министр Тони Блэр решил, в пику Джорджу Бушу, принимавшему решение в духе Франклина Рузвельта, поиграть в Уинстона Черчилля. Он направил в поддержку американским войскам британские отряды, которые должны были помочь свергнуть режим Саддама Хусейна и лишить Ирак оружия массового уничтожения. Это решение не пользовалось популярностью, поэтому особенно важно было показать, что драгоценный представитель королевской семьи рискует жизнью на передовой наравне с обычными британцами. Стоило Министерству обороны с присущим ему беспредельным неблагоразумием объявить, что Гарри отправляется в Ирак, как в дело вступили GPS желтой прессы, определив, куда отправят полк принца. И неизбежное случилось. Глава шиитской группировки, Муктада Ас-Садр, основываясь на этой информации, начал угрожать жизни Гарри. Британские войска и так находились под постоянным обстрелом боевиков. Если бы дворец направил Гарри, третьего в очереди на престол, на передовую, тот превратился бы в магнит для пуль, а это поставило бы в удар и всех, кто рядом. Командующие армии верили, что фугас, повлекший за собой смерть 2 британских военнослужащих в третью неделю апреля 2007 года, был частью своего рода репетиции покушения на Гарри. В мае Министерство обороны без предупреждения отозвало приказ об отправке принца в Ирак. Гарри тогда было 22 года, и после этого известия он чувствовал себя опустошенным. Все, ради чего он столько лет трудился, вылетело в трубу. Гарри не раз говорил, что жаждет настоящей армейской службы. «Надеюсь, я не буду только протирать штаны в Санхерсте. Я не начал бы военную подготовку, если бы мне сказали, что я смогу воевать на передовой», — сказал он в интервью по случаю своего 21-летия. Джейми Лоутер Пинкертон, сам получивший награду за службу, тоже был глубоко разочарован. Не один месяц он вел переговоры, обеспечивая принцу возможность отправиться в Ирак. Его подопечный должен был испачкать руки, в реальном бою это было важно. Лоутер Пинкертон бесконечно и очень тактично осаждал сэра Ричарда Даната, начальника генерального штаба британской армии, уговаривая его отправить Гарри в Басру. Теперь затея с Ираком сорвалась, и все боялись, что Гарри бросит службу. Отговорить его от этого шага помог Уильям. Он напомнил брату, что, отступив сейчас, тот перечеркнет все свои достижения на позиции молодого офицера и заработает репутацию капризного ребенка. По словам Лоутера Пинкертона, не подвернись новая возможность отправиться на линию фронта, на этот раз в Афганистан, Гарри превратился бы в сломленного, недовольного, морально опустошенного человека. И он мог бы, если бы захотел, дать нам отпор и стать опасным. Тому было уже достаточно подтверждений. Темперамент Гарри напоминал фугас. В Итоне он то и дело ввязывался в споры, заканчивавшиеся драками, и ходил на костылях после того, как в ярости выбил окно, поругавшись из-за девушки с другим студентом. Бывший директор школы как-то сказал писателю Крису Хатчинсу следующее. «Мы сравнивали Гарри с фейерверком, поэтому, когда замечали его приближение, кто-нибудь непременно повторял знакомую фразу «Держите фитиль дальше от огня». Это слова из инструкции по установке и запуску фейерверков. Гарри был бы куда счастливее в XIX веке, в эпоху размахивавших пистолетами буйных аристократов школы Флэшмана, со скидкой на то, что бригадный генерал, сэр Гарри Пэджетт Флэшман, герой романов Джорджа Макдоналда Фрейзера, был хвастливым и трусливым распутником, чего нельзя сказать о младшем сыне Дианы. В истории рода Спенсеров есть множество примеров горячего нрава и безрассудности рыжеволосых предков Гарри. Сэр Уильям Спенсер, например, в начале 1500-х годов после особенно жаркого спора в ярости убил оленя. Чарльз Спенсер, третий граф Сандерленд, во время дебатов в палате общин заявил, что надеется помочиться на палату лордов. Красный граф напугал королеву Викторию. Он начал карьеру как лорд-наместник Ирландии, но потом встал на сторону тех, кто требовал независимости страны. Все эти запоминающиеся деяния тщательно зафиксированы в и без того яркой хронике семьи, которую ведет нынешний граф Спенсер, продолживший традицию предков в своей весьма рискованной надгробной речи в память о Диане. Уильям с течением времени все больше и больше походил на Виндзоров. В жилах Гарри кипела кровь Спенсеров, и он, кажется, начал это принимать. В 10-ю годовщину дня смерти Дианы, во время мемориальной службы в часовне Гардс-Чапел в Веллингтонских казармах, Уильям, как ему вне всяких сомнений было приказано, занял место рядом с королевой и принцем Филиппом. Однако его брат расположился рядом со Спенсерами. О своей привязанности к семье матери он рассказал Опри в интервью 2021 года. «Мне все говорили, просто играй по правилам, и жить сразу станет легче. Но во мне слишком много от матери. Я чувствую, что и выпал из системы, и застрял в ней». Уверена, то, что Гарри вступил в ряды военных в 2006 году, помогло ему не слететь с катушек. Пока Уильям учился в Сент-Эндрюсском университете, а Чарльз постоянно отсутствовал, Гарри слишком много пил и слишком часто курил травку с друзьями в подвале Хайгроува, где братья, еще будучи подростками, оборудовали убежище, которое называли «Клуб X». Когда Уильям был дома, обоих часто видели в пабе Rattlebone Inn, расположенном в паре километров от Хайгроува. Фирменным блюдом этого заведения, построенного еще в XVI веке, был коктейль «Укус змеи», в состав которого входили пиво и сидр. Трезвее от него Гарри не становился. В 2001 году еще несовершеннолетний Гарри принял участие в ночи под замком. Это незаконное, но достаточно распространенная практика, когда всех желающих продолжить пить запирают на ночь в пабе. Паре пронырливых репортеров удалось оказаться там же. Гарри перепил и постоянно задирал сотрудника-француза, называя его «мерзким лягушатником». Когда конфликт обострился, Гарри выставили из паба. Издание News of the World посвятило этому инциденту несколько красочных страниц. В старшем подростковом возрасте и после 20 принц был звездой скандалов на первых полосах газет. То он ударил, будучи явно не в себе от количества выпитого фотографа, подкараулившего его в 3 часа ночи возле выхода из ночного клуба на Пикадилли, октябрь 2004-го, то появился с нацистской повязкой на рукаве на костюмированной вечеринке за 2 недели до 60-й годовщины освобождения Освенцима, 2005-й. Крис Анкл, один из тех фотографов, с которыми столкнулся Гарри в 2004 году, рассказывал Evening Standard, как, пока он снимал, принц неожиданно выскочил из машины и бросился к нему. «Он разразился бранью, а потом нарочно толкнул камеру так, что она ударила меня в лицо», — вспоминал Анкл. Офицеры королевской службы оттащили Гарри в сторону, а Падди Харверсон в мастерски обратил инцидент в попытку высокопоставленного юноши защититься от нарушения его личных границ. В довершение списка прегрешений принца одна из уволенных из Итона преподавательниц по искусству, Сара Форсет, на заседании комиссии по трудовым спорам рассказала, что помогла ему с проектом, без которого принц не получил бы одной из высших оценок, необходимых для поступления в Сандхерст. Экзаменационная комиссия отвергла обвинение в жульничестве, но в словах огорченного Гарри легко можно было различить боль. «Может, это неизбежно? Я должен справиться с этим. Люди друг друга постоянно обвиняют то в одном, то в другом. Меня, к сожалению, обвиняют публично». Сандхерст подарил ему убежище. «Мой лучший побег», — так называл Гарри свою военную карьеру. «Вряд ли существует на свете склад характера, который подходит для армейской службы лучше, чем склад характера Гарри. Еще в Итоне было очевидно, что он создан для такой жизни. Не зря же его выбрали командиром парада объединенных кадетских корпусов». В пикантном интервью на 21-летие принц признался, почему выбрал армию, а не флот, где служили его отец и дед. «Мне нравится бегать по грязным траншеям и стрелять. Я так устроен, и мне это нравится». «На флоте сейчас все подчинено технологиям», — сказал мне как-то один отставной офицер. «Большинство военных кораблей, скажу так, постоянно закрыты. Выйдя в море, ты оказываешься в затемненном помещении командного пункта, а не бегаешь по мостику, как старый добрый Джек Хокинс, хотя люди обычно представляют именно это». Примечание. Джек Хокинс. Имеется в виду актер Джон Эдвард, Джек Хокинс, сыгравший в частности роль капитана-лейтенанта Джорджа Эриксона в фильме «Жестокое море» 1953 года. Гарри видел себя солдатом. Эта роль была ему необходима. По его словам, он легко мог представить, как проводит в армии лет 35-40. К тому же жизнь военного давала ему анонимность. И Кларенс Хаус и Сандхерст ясно дали понять, кадету Уэльсу не должно быть особого отношения. Как и все, он прошел утомительный курс молодого бойца, рассчитанный на 44 недели. Как и все, подскакивал по побудке до рассвета. Как и все, полировал сапоги и застилал кровать. Даже гладильную доску ему, как и всем, пришлось привезти собственную. Известно высказывание его прапорщика. «Принц Гарри будет обращаться ко мне, сэр, и я буду обращаться к нему также, но из нас двоих только он будет делать это с уважением». Между зоной боевых действий и кажущейся безопасностью лондонских улиц Гарри всегда выбирал первое. В столице он тоже чувствовал себя мишенью. А во время миссии, в которой принц уходил с базы в Афганистане, шлем и очки скрывали его слишком узнаваемое лицо. Его дружба с солдатами из простых семей строилась на искренности, а не на необходимости находить новые связи для рекламы. В пункте базирования Дели, богом забытом лагере, расположенном в пустыне в 500 метрах от передовой Талибана, Гарри делил комнату с несколькими солдатами-артиллеристами, причем постоянно разными. «Ради этого всего и стоило жить», — рассказывал он журналистам. «Находиться там, в обществе простых ребят, а не в комнате с группой офицеров. Здорово было оказаться среди обычных парней, послушать, какие у них проблемы, узнать, о чем они думают. Именно из-за таких парней, как те, с которыми я делю комнату, и стоит идти на службу». После Итона он был рад оказаться среди тех, кто ценил способности, а не академические знания. Гарри неспроста называли отличным стрелком. «У него от природы великолепная зрительно-моторная координация, и потому он отлично целится и попадает», — объяснял генерал-майор Бастер Хоуз, бывший военный атташе британского посольства в Вашингтоне. Хоуз вспоминал, как в 2013 году во время визита в Академию военно-воздушных сил США в Колорадо Гарри дал две прекрасных крученных передачи мячом для американского футбола, а позднее отлично отбил два бейсбольных мяча, брошенных подающим клуба Boston Red Sox. К тому же армия оказалась единственным местом, где Гарри преуспевал лучше старшего брата. Став военнослужащим командного состава Сандхерста через несколько месяцев после того, как Уильям окончил Сент-Эндрюсский университет, он был невероятно рад, что брат теперь должен отдавать ему честь. По словам биографа Кристофера Андерсона, их связь окрепла под крики инструкторов строевой подготовки. «Вы мерзкие маленькие принцы!» которые подгоняли их, когда братья ползли под колючей проволокой или маршировали до кровавых мозолей. Гарри, как более опытному в военном деле, возможность стать наставником для Уильяма и поменяться с ними ролями доставляла огромное удовольствие. В армии Гарри нашел призвание, для Уильяма же Утомительные тренировки были строчкой в резюме, необходимым этапом, который укреплял его право на престол в будущем. «Я чувствую, как важно понимать военное дело и иметь возможность смотреть солдатам в глаза, хотя бы частично представляя себе, через что они проходят», — рассказывал он журналистам в 2005 году. И все же Уильяма, как и его отца, раздражала необходимость посвящать себя изучению дела, которым никогда не придется заняться на практике. Решение Уильяма присоединиться к Королевским военно-воздушным силам было поистине гениальным. Благодаря этому он получил возможность совершать настоящие вылеты, не ставя под угрозу окружающих. 3 года он поднимался над базой в Англси и уходил вглубь Северной Атлантики, спасая яхтсменов, спускаясь к застрявшим скалолазам в горах Сноудонии и доставляя тела погибших в автокатастрофах. В 2015 году он перевелся в скорую воздушную службу Восточной Англии и возил докторов и парамедиков на места несчастных случаев, суицидов и пожаров. В результате Уильям узнал о трудностях и особенностях работы сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании столько, сколько не знал до него ни один из членов королевской семьи. Обучение на пилотов вертолета братья проходили вместе в 2009 году на базе военно-воздушных сил Шоубери. Жили они в то время в крошечном коттедже рядом с ней. «И это первый и последний раз, когда мы делили жилье, клянусь», — шутил Гарри в совместном интервью. Ему так хорошо все удавалось, что военные позволили ему освоить управление «Апачи», самого сложного и смертоносного из воздушных судов весом почти 5 500 килограммов. Он получил награду как лучший второй пилот-стрелок в своем классе. «Он и правда прекрасный пилот и второй пилот-стрелок», — рассказывал Лоутер Пинкертон. «После обучения Гарри неожиданно понял. У меня отлично получается. Я не могу сдать экзамены, не могу одно, не могу другое», — вспоминал один из его друзей по армии. «Но те, кто в этом разбирался, всегда считали его способности выдающимися. Он уехал в Афганистан и, судя по всему, превосходно там себя показал. Его командир вернулся и сказал, он был очень, очень, очень хорош, настоящий бриллиант в 24 карата». Источник из дворца заметил, что типы вертолетов, которые выбрали братья, отражали их характеры. Один из принцев был исключительно боевого склада, другому хватало отваги сопереживать. Гарри пилотировал «Апачи». Вооруженный вертолет, который на высоте 300 метров от земли, развивает скорость в 200 узлов, выполняет одновременно 39 задач и ведет обстрел во всех направлениях. Уильям же управлял принадлежавшим поисково-спасательной службе огромным чудовищем с дополнительными баками топлива на борту. Принц рассчитывал расход топлива и кратчайшее расстояние до точки, чтобы прорваться сквозь шторм, подобрать тонущего в океане и вернуться. Все это как нельзя лучше описывает их обоих. Лоутер Пинкертон верит. Если бы Гарри бросил службу после той неудачи с миссией в Ираке, это стало бы трагедией не только для самого принца, но и для монархии, поскольку его потенциал на службе короне был бы потрачен впустую. Очевидно, той же позиции придерживалась и королева. Для нее военная служба была уж точно не стремлением пустить пыль в глаза. Елизавета, последняя глава государства, кому довелось служить в годы Второй мировой войны, и последняя, как выразился Роберт Хардман, кому знаком страх, дух и песни того поколения. Принцесса вступила в армию в 18 лет, присоединившись к вспомогательному территориальному корпусу, так называется британский эквивалент американской женской службы сухопутных войск, и стала первой женщиной королевского происхождения, служившей наравне с обычными людьми, без особого ранга или привилегий, дарованных декретом короля. За время службы Елизавета научилась водить несколько видов транспорта, включая карету скорой помощи, и собирать и разбирать двигатели. Ей нравилось пачкать руки в грязи и масле. В семье шутили, что за ужином она может горячо спорить о поршнях и головках цилиндров. Если в ее автомобиле в Балморале что-то ломалось, Елизавета сама лезла под капот. В 2003 году она поразила наследного принца Саудовской Аравии тем, что прокатила его по поместью, сама сев за руль. Принц, который за время своего долгого правления так и не удосужился разрешить женщинам получать водительские права, даже попросил ее сбавить скорость. Кажется, таким образом королева пыталась ему на что-то намекнуть. В День Победы в мае 1945 года принцесса Елизавета и принцесса Маргарет сбежали из дворца вместе с группой молодых гвардейцев и присоединились к празднующей толпе, чтобы оказаться плечом к плечу с гуляющими вокруг. Именно опыт, полученный во время войны, сыграл решающую роль в формировании у Елизаветы чувства долга. а форма вооруженных сил всегда вызывала у королевы множество эмоций. Только в 2017 году она передала Чарльзу обязанность посещать церемонию возложения венков на день поминовения в ноябре, поскольку считала присутствие на ней своим священным долгом, которым нельзя пренебрегать. Источник с Даунинг-стрит сказал мне, что, по его мнению, именно настойчивые требования королевы, звучавшие на бесконечных встречах с Гордоном Брауном, новым премьер-министром из партии лейбористов, в итоге дали Гарри возможность отправиться на поле боя, на сей раз в Афганистан, несмотря на яростное противостояние военных. Видимо, она замечала, как он с каждым днем все сильнее падает духом, что уже не раз бывало с младшими братьями или сестрами того, кто считается наследником престола. Нечто подобное Елизавета видела и в безудержном кутеже юной Маргарет, и в бесцельности принца Эндрю. Она понимала, насколько для Гарри важна возможность служить своей стране. Ее Величество знало, какие ограничения накладывает на него роль запасного. «Знала она и о том, сколько неприятностей приносит ощущение собственной никчемности», — объяснил мой источник. Поэтому королева стремилась найти изящный выход из положения. Гордон Браун никому не рассказывал об их встречах, но его определенно подталкивали к этому решению. Именно королева, главнокомандующий страны, но в первую очередь бабушка, гордившаяся внуком, сообщила принцу Гарри, что он может, наконец, исполнить мечту и отправиться служить в зону военных действий. Тогда в Афганистане было уже больше войск, чем в Ираке. Британские солдаты расположились в полудюжине разных точек, и командующие верили, они смогут защитить наследника престола, если не вмешаются СМИ. Безумное предположение. Как обуздать вечно голодную стаю постоянно соперничающих друг с другом волков? Оставался единственный выход. Их нужно было переманить на свою сторону. Эту стратегию и превратил в произведение искусства предприимчивый дуэт, личный секретарь принцев Лоутер Пинкертон и властелин коммуникаций Падди Харверсон. Сериал «Корона» от Netflix предлагает зрителю несколько устаревшее видение советников, служащих дворцу, выставляя их закостеневшими реакционерами. Кажется, будто первый личный секретарь королевы, Аллан Томми Ласселс, его незабываемый образ усатого мрачного джентльмена, который всем своим существом противился прогрессивным идеям, воплотил на экране Пип Торренс, до сих пор управляет настроениями. На самом деле, современный командный центр дворца — это целая группа непревзойденных стратегов. В зависимости от того, кто занимает критически важные посты личного секретаря и главы отдела по связям с общественностью, к королевской семье относятся либо хорошо, либо плохо. В июне 2007 года Лоутер Пинкертон и Падди Харверсон решили отправиться прямо в пасть волку. Они договорились о встрече с представителями принадлежавшего Мёрдоку таблоида «Сан» и оказались лицом к лицу с миниатюрным торговцем-сенсациями Дунканом Ларкомбом и седовласым редактором Томом Ньютоном Данном. В книге «Принц Гарри. Подноготная» Ларкомб писал, что Харверсон начал встречу со слов. «Хотелось бы узнать, сможет ли, по вашему мнению, принц Гарри однажды отправиться на войну? А вы рассматриваете возможность информационной блокады всего, что касалось бы его назначения?» — спросил Ньютон Данн. «Сработает ли это?» — уточнил Лоутер Пинкертон. «Мне кажется, для Гарри это единственный шанс отправиться на передовую», — ответил Ларкомб. «Если о назначении принца сообщат до того, как он окажется на месте, поехать он не сможет. Вероятно, информационная блокада — это единственный выход. Бинго!» Так родился план совместной работы, о котором дворец всегда отзывался так, словно его предложили сами главные мучители королевской семьи. Ни Ларкомб, ни Ньютон Данн никогда даже не задумывались над тем, что фирма сможет заставить СМИ на время выпустить из виду члена королевской семьи, обладающего характеристиками и популярностью Гарри, однако Лоутер Пинкертон, Падди Харверсон и генерал Даннет взялись за дело с удвоенной силой, назначая все новые встречи с редакторами и стараясь продать им идею. Для успеха этой стратегии критической оказалась помощь Мигеля Хеда, главного пресс-секретаря при Министерстве обороны. Он предложил такие условия сделки, при которых пресса оказывалась в выигрыше. Если газеты соглашались молчать о назначении Гарри, Хед выторговывал для них возможность взять у принца интервью до, во время и после военной командировки, но только при условии, что эта информация не выйдет в печать до возвращения Гарри с линии фронта. Заручившись поддержкой печатных СМИ, Хед переключился на телевещательные кампании и убедил их поддержать информационную блокаду. Те сопротивлялись. Особенно упорствовало руководство BBC. У генерала Данната ушло 5 месяцев на то, чтобы убедить их использовать тактику, применяющуюся при освещении похищений. Полиция в таком случае имеет право потребовать от представителей прессы, чтобы они не сообщали о происшествии, пока идут переговоры, и не ставили тем самым под угрозу жизнь заложника. Тем, кто был готов сотрудничать, власти предоставляли регулярные отчеты о ходе дела и соглашались продемонстрировать перед камерами разоблачение сразу же, как только проблему удавалось разрешить. В интервью изданию The Journalist Resource Хэд пояснил, как ему удалось пристыдить обычно бессовестные СМИ и убедить их отступиться от освещения одного из главных для короны инфоповодов. Мир прессы — это вечная конкуренция, но у этого есть и обратный эффект. Никто там не хочет показать себя в дурном свете. Принц Гарри невероятно популярен, но он в то время был еще очень молод. Прошло всего 10 лет с гибели Дианы, принцессы Уэльской. В стране все еще царил тот же дух единства. Всем хотелось метафорически обнять двух юных принцев и сказать: «Мы за ними присмотрим, а вы, журналисты, держитесь-ка лучше подальше. Даже не пытайтесь сделать с ними то, что сделали с их матерью». И в результате сотни информационных агентств, включая американские телекомпании, вошли в круг доверия Мигеля Хеда. Соглашение было джентльменским и никак не оформлялось юридически, поэтому даже сам Хед не рассчитывал, что оно продержится дольше 2 суток. Зрители, следившие за королевской семьей, привыкли к постоянным новостям о жизни Гарри и одной фотографии. На ней принц ехал на мотоцикле где-то по пустыне. От них было не откупиться. Уильям тоже присоединился к операции и для отвода глаз записался в часть для исполнения военных обязанностей после Рождества 2007 года. Так он поддерживал легенду о том, что оба брата решили провести этот день на базах вместе со своими полками. К счастью, принц Чарльз предоставил материал получше. Во время конной тренировки он крикнул фотографу: «Уйди с дороги, мелкий паразит!» Пока королевская семья поглощала рождественский пудинг, а принцесса Анна собирала подстреленных принцем Филиппом птиц, Гарри делил карри из козы с солдатами Гуркхи где-то в афганской пустыне. Судьба распорядилась так, что он не попал на войну в Ираке, которую его народ ненавидел, и оказался на передовой в Афганистане. В то время военные действия на этой территории воспринимались не так противоречиво. В британских войсках живет память об афганских сражениях, и Гарри отлично вписался в атмосферу места, о котором столько писали Киплинг и Черчилль. Никто не назвал бы его службу легкой. Большую часть времени он жил без водопровода. Отопления, несмотря на холодные ночи, не было. Гарри служил передовым авианаводчиком, обеспечивая постоянную трансляцию с борта на ноутбук. Ее еще называли «Талибан ТВ» или «Наводка ТВ». В его задачи входило обеспечение воздушного прикрытия для отрядов НАТО под позывным «Вдова-67». Пилоты включали приемники и слышали «Огонь разрешен». Эти слова звучали сытонским произношением, но никому и в голову не приходило, что их произносит внук королевы. Сделка с прессой продержалась 10 недель. Учитывая все вводные, это было заслугой обычно охочих до сенсаций журналистов, и свидетельством популярности Гарри. Его легенду едва не раскрыли спустя месяц службы. В малоизвестном австралийском журнале New Idea, сотрудники которого понятия не имели об информационной блокаде, каким-то образом узнали о его службе на линии фронта и опубликовали на первой полосе небольшую новость. Позднее редактор этого журнала публично извинилась и покинула пост, но это не остановило угрозы смертью и оскорбления за раскрытие секрета принца. К счастью для Гарри, никто не читал этот журнал, поэтому блокада продержалась еще 7 недель. Мигель Хед был прав. Ни одно британское СМИ не хотело казаться тем самым, которое поставит под угрозу жизнь принца-воина, решившего служить своей стране. Зато Мэтту Драджу, торговцу сплетнями из американского Drudge Report, такие терзания были незнакомы. «Они зовут его Герой Гарри», — так назывался его материал, который был заявлен как эксклюзивный и заканчивался многозначительной подписью «Разбираемся». Это был фирменный знак Драджа, который закрепился за ним во время скандала с Моникой Левински. Все было кончено. Когда военно-транспортный самолет RAF TriStar с принцем Гарри на борту приземлился на базе Брис Нортон, младший внук Елизаветы являл собой воплощение несчастья. Его камуфляжная форма и бронежилет по-прежнему были в грязи, на сапогах остался песок афганской пустыни. Он был очень расстроен, вспоминает Мигель Хед, абсолютно опустошен. Я не могу даже сказать, что он был зол. Принц перерос это и понимал, почему все пошло не так. Он просто был очень опечален. 2,5 месяца нормальной жизни. Нормальный только потому, что в это время он был на передовой. Перелет домой тоже оказался травматичным. На борту вместе с Гарри оказались 2 раненых британских солдата, оба в трубках, в состоянии искусственной комы. Одним из них был Бен Макбин, офицер морской пехоты. Он потерял правую ногу и левую руку, подорвавшись на оставленном боевиками талибов в фугасе. Ему был 21 год. В руке второго солдата была зажата пробирка с куском шрапнели, который извлекли из его шеи. Гарри не забыл Бена Макбина. Спустя 5 лет принц подошел, чтобы подбодрить его, когда тот, к тому времени получивший протез ноги, закончил утомительный 50-километровый благотворительный забег в поддержку фонда вооруженных сил. По словам Макбина, он был потрясен, увидев принца. Отвага искалеченных солдат, которых Гарри увидел на борту самолета, оставила зарубку в его душе. Их молчаливые страдания подтолкнули его к тому, чтобы учредить «Игры непобежденных», дававшие ветеранам возможность снова почувствовать свою значимость благодаря спортивным состязаниям. На базе Брис Нортон Гарри встречали брат и отец. Там присутствовал и Мигель Хед, который впоследствии вспоминал. «Тогда я впервые осознал, что вижу, насколько братья близки. Только подумайте, какую бурю эмоций, должно быть, испытывал принц Уильям, которому никогда бы не позволили, который никогда не смог бы поехать на фронт. Он прекрасно знал, что чувствует Гарри, и окружил его заботой. Когда Гарри отправился на фронт, Уильям написал ему о том, как гордилась бы сейчас им Диана. Соглашение с прессой, которого добился Мигель Хед, для измученного принца обернулось тяжким испытанием. Предполагалось, что прямо сейчас он должен сесть перед софитами и на камеру ответить на вопросы журналистов. Британские СМИ впервые оказались ни в чем не виноваты. Утечку допустили репортеры из Америки, не желтая пресса, и Гарри поблагодарил их за соблюдение тайны. «Очень жаль», — потрясающе уравновешенно заметил он. «Не могу сказать, я зол, это неверное слово. Я немного разочарован. Надеялся, что смогу пройти до конца и вернуться домой с нашими ребятами». Не скрывая потрясения после встречи с серьезно ранеными солдатами на борту, он признался, что пережил шок, и сейчас у него небольшой комок в горле. «Они герои. Эти парни служили своей стране, выполняли патрулирование и наткнулись на мину, о которой не подозревали». Уильям, наблюдавший за ходом интервью из дальнего конца комнаты, почувствовал, насколько уязвим его брат, скрывавший чувства за надетой для прессы маской. Неожиданно наследник престола поднялся и рукой показал. «Хватит», — Мигель Хед вспоминал. Это был жест старшего брата, который заботился о благополучии младшего, и прочие договоренности в тот момент ничего не значили. Из случившегося можно сделать вывод о том, насколько они близки и насколько искренни. Они не станут притворяться кем-то другим ради необходимости вести игру или соответствовать ожиданиям окружающих. Да, они безукоризненно вежливы и верны слову, всегда готовы соблюдать соглашения, но до определенного предела. И рано или поздно настанет момент, когда они скажут: «Знаете, наше чувство важнее». Продюсер BBC, которому обещали полноценное интервью, впал в ярость и набросился на Хеда с обвинениями в нарушении договора. Братья были так благодарны Мигелю за найденный им способ решения вопроса, что позднее попросили Пади Харверсона нанять его в качестве их общего пресс-секретаря. Тот послушно выполнил эту просьбу. А пока Гарри, Чарльз и Уильям быстро покинули место интервью. Уильям отнес оба вещевых мешка брата в фургон, и все трое уехали. Как обычная семья, встретившая солдата, вернувшегося домой с войны.